Присутствовавшие в салоне расположились вокруг камина. Сэр Энтони стоял, остальные сидели. Шарлотта Скурс, Долман, генеральный директор Лаворский, его бухгалтер, лорд Чернли, биржевой маклер и еще один мужчина, которого я не знал. У всех в руках были стаканы. Реакция на мое появление была разнообразной. Старина Скурс выглядел полузадумчиво, полуудивленно. Шарлотта Скурс приветствовала меня натянутой улыбкой. Лицо незнакомого человека осталось безучастным. Лаворский был непроницаем, Долман выглядел как мраморная статуя, а у лорда Чернли на мгновение промелькнуло такое выражение, словно в полночь на кладбище кто-то внезапно хлопнул его рукой по плечу. Во всяком случае, мне так показалось. Хотя я мог и ошибиться. И все-таки стакан внезапно выпал из его руки и покатился по ковру. Характерная сцена викторианской мелодрамы. Наш друг, биржевой маклер аристократического происхождения, вдруг сильно забеспокоился. Что касается остальных, то время уже прошло, и Долман, Лаворский, конечно, сэр Энтони, теперь могли придавать своим лицам самые различные выражения. Господи! Да это же Петерсон! Голос Скурса прозвучал удивленно, но не слишком. Я и не подозревал, что вы знакомы друг с другом. Да, будет вам известно, Тони, что Петерсон и я несколько лет коллеги по ЮНЕСКО. Дядюшка Артур, как и прежде, щеголял своей якобы принадлежностью к делегации Великобритании при ЮНЕСКО. Прекрасный предлог для объяснения частых поездок в отдаленные страны. Их теология, возможно, не очень интересна, но зато познавательна. Петерсон — один из моих лучших лекторов. Он работал на меня в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Я действительно бывал в этих частях света по его поручениям, правда, речь там шла не о научных докладах. Я даже не знал, что он находится здесь, пока случайно не услышал об этом в отеле. Но я прибыл сюда не ради того, чтобы рассказать вам об этом. Речь идет о Ханслете, коллеге Петерсона, значит, и моем. Мы нигде не можем его найти. В городе он не был, а поскольку ваша яхта ближе всех, то мы решили спросить, может быть, вы знаете что-нибудь? Он не заезжал к вам? «К сожалению, ничем не смогу вам помочь», — сказал Скурс. «И никто из нас, не так ли, господа?» Он нажал на кнопку звонка, и тотчас появился Стюарт. Скурс поручил ему узнать, не встречал ли Ханслета кто-нибудь из команды, и Стюарт ушел. «Когда же он исчез, мистер Петерсон?» «Не знаю. Я должен был провести несколько экспериментов и целый день мотался туда-сюда в поисках необходимого материала. Медуз». Я преувеличенно громко рассмеялся и потер при этом воспаленное лицо. «Боюсь, что поимел дело с ядовитыми особями. А когда вернулся, его уже не было». «Мистер Петерсон, а ваш коллега умел плавать?» — спросил незнакомый человек. Я повернулся к нему. Коренастый крепыш лет 45 с темными волосами, черными колючими глазами и загорелым неподвижным лицом. Казалось, здесь такими лицами обладали все. «Боюсь, что нет», — сказал я спокойно. В салон вошел Стюарт, чтобы сообщить, что никто из команды не видел Ханслета. Я продолжил. Думается, Я немедленно должен сообщить о случившемся полицейскому вахмистру Макдональду. Казалось, что все думали так же. Мы распрощались и отправились назад. Холодный дождь при порывистом ветре казался еще сильнее и холоднее. У прохода я сделал вид, что поскользнулся на мокрой палубе, отчаянно взмахнул руками, пытаясь задержаться, и все же упал за борт, попутно схватившись и сильно дернув за электрическую проводку. Поднялась суматоха, но в дождь, ветер и при полной темноте понадобилась целая минута, чтобы вытянуть меня из воды. Старина Скурос, воплощение доброты, сразу предложил мне сухую одежду, но я вежливо отказался и отправился с дедушкой Артуром на нашу яхту. Закрепив лодку, я сказал: «Сэр, а как вы объяснили свое присутствие и драматизм?»